Собачьи акулы, длиной в 12 футов, особенно опасные для водолазов, состязались в скорости со скатами. Морские лисицы, не менее 8 футов в длину, известные тонкостью обоняния, проносились словно синеватые тени. Дорады из семейства морских карасей, достигавшие в длину 30 сантиметров, щеголяли своим серебристо-лазоревым одеянием с поперечными полосками, отчетливо выступавшими на темном фоне плавников. Рыба эта с золотистыми бровями над глазницами посвящена древними Венере. Этот драгоценный вид морских карасей не брезгует ни солеными, ни пресными водами. Он населяет реки, озера, океаны, осваивается во всех климатах, выносит любую температуру. Вид этот восходит к прежним геологическим периодам Земли и поныне сохраняет свою первозданную красоту. Великолепные осетры длиной в 9-10 метров проносились вслед им, ударяя могучими хвостами в хрустальные стекла, и мы любовались их голубоватой спиной в коричневых пятнышках. Осетры схожи с акулами, но уступают им в силе и встречаются во всех морях. Весной они вступают в борьбу с течением Волги, Дуная, По, Рейна, Луары и Одера. Они питаются сельдью, семгой, треской. Несмотря на то, что осетры принадлежат к классу хрящевых рыб, мясо их очень нежное. Их едят в свежем виде, вялеными, маринованными и копчеными. Некогда осетры подавались с большой торжественностью к столу лукула. Но из всех обитателей Средиземного моря лучше всего мне довелось познакомиться, в то время как Наутилус всплывал на поверхность, с представителями 63-го рода костистых рыб. Это были тунцы, у которых спина из сине-черного цвета, брюхо покрыто серебристой чешуей, а спинные плавники отливают золотом. Говорят, что тунцы сопутствуют судам, укрываясь в их прохладной тени от палящих лучей тропического солнца. И они не опровергали молву, сопровождая наше судно, как некогда сопровождали корабли Лаперуза. В течение многих часов соревновались они в скорости с Наутилусом. Я не мог вдоволь наглядеться на этих животных, как нельзя лучше приспособленных для быстрого передвижения. У них маленькая голова, гладкое и веретенообразное тело. У иных оно достигает 3 метра в длину. У них необыкновенно сильные грудные плавники, а хвостовой плавник раздвоен вилообразно. Тунцы плыли треугольником, как некоторые перелетные птицы, которым они не уступают в быстроте, что дало основание древним говорить, будто бы этим рыбам хорошо известны правила геометрии и стратегии. Однако ничто не спасает их от сетей провансальцев, которые ценят тунца не менее, чем ценили его жители древней Пропонтиды и Рима. И драгоценные животные тысячами погибают в сетях марсельцев. Попробую назвать тех рыб Средиземного моря, которых нам с Канцелем посчастливилось наблюдать более основательно. Мимо нас проплывали голубоватые электрические угри. Извивались змеобразные мурены в 3-4 метра длиной, раскрашенные в зеленые, голубые и желтые цвета. Плыли мерланы длиной в 3 фута, печень которых считается изысканным блюдом. Лентовидные цеполы, напоминавшие стебли водорослей. Проносились триглы, которым поэты дали прелестное название «рыба-лира». А моряки – прозвище «морской петух», несколько напоминавший видом своего рыльца лиру древнего Гомера. Триглы-ласточки плыли с быстротой птиц, чему они и обязаны своим названием. Красноголовые морские судаки показывали свой спинной плавник, разукрашенный нитевидными придатками. Проплывала сельдь-железница, испещренная черными, серыми, коричневыми, голубыми, желтыми, зелеными пятнами, чувствительная к серебряному звону колокольчиков. Блистательные камбалы-тюрбо, Настоящие морские фазаны ромбоидальной формы с желтыми плавниками, сплошь в коричневых точках. Верхняя часть боков у них окрашена в коричневые и желтые тона, что придает им вид мрамора –